Рандольфо Манцони. Знаешь, Пеппа, лучше нам сначала купить себе новые куртки и башмаки, а потом уже пойти к сеньору Манцони. Вдруг ему не понравится, что мы такие оборванцы. Я думаю, сеньор Гоцци был бы недоволен, если бы узнал, что мы явились к его другу чуть ли не в лохмотьях. «У нас хватит денег, чтобы купить новое платье», — говорил Паскуале, осматривая свои обтрепанные локти, на которых едва держались заплатки, положенные Мартой. Мы вышли из ворот гостиницы, где ночевали. Утреннее солнце сияло на островерхих куполах Регенсбурга. Мы нашли лавку старьевщика, но она была на замке, хозяин открыл ее только в полдень. Пока мы ждали, я начал вырезать головку канатной плесуньи. Дряхлый старьевщик, с лицом изборожденным такими же морщинами и складками, как неглаженное тряпье на его прилавке, перерыл для нас весь запас своих курток и башмаков. Наконец я выбрал себе зеленую куртку с позументом, чуть поеденную молью, а Паскуале — коричневый кафтанчик с потертым бархатным воротничком. Кафтанчик был очень велик, Паскуале, но мы загнули слишком длинные рукава, и тогда вышло хорошо. Еще мы купили себе козловые полусапожки на толстых подошвах. Старьевщик указал нам улицу, где жил сеньор Манцони. Паскуале вынул из сумки письмо сеньора Гоцци, от которого зависела наша судьба. Серый пакет поизмялся, его уголки обтрепались за время нашего долгого пути, бисерные строчки адреса стерлись и побледнели. Паскуале бережно положил письмо в карман нового кафтанчика и пригладил свои белокурые волосы. Чувствуя себя необыкновенно важными, мы пошли через мост в предместье. Мы шли по тихой улице, мимо осенних лип. Хорошенькие домики прятались в кустах бузины. В палисадниках цвели огненные настурции. Паскуале заглядывал во все калитки. Из одного окошка донеслись звуки клавесина, кто-то разучивал гамму нетвердой рукой. «Сюда!» — крикнул Паскуале и распахнул калитку. Молодая простоволосая женщина сидела на крыльце и чистила румяные яблоки. Она удивленно посмотрела на нас. «Здесь живет сеньор Манцони?» — смело спросил Паскуале. Женщина покачала головой. «Нет, не здесь. Что это вам вздумалось?» «Нам сказали, что он живет на этой улице». Мы услышали музыку, подумали, что он живет в этом доме. Смущенно объяснил Паскуале. — А вы кто такие мы? — Мы земляки сеньора Манцони, — ответили мы в один голос. — А, земляки, — усмехнулась женщина. Она неторопливо стряхнула яблочную кожуру с передника и вышла за калитку. — Вон, за чугунной оградой дом Герра Манцони. — сказала женщина и указала рукой вдоль улицы. Мы поблагодарили ее и побежали к большому красивому дому. Колонны из белого камня украшали его фасад. Широкие каменные ступени вели на крыльцо. Перед крыльцом желтели дорожки палисадника. Бронзовый дельфин над каменным бассейном пускал из глотки две тоненькие струи. Перед чугунной оградой стояла богатая коляска. На серых лошадях блестела серебряная сбруя, кучер в ливрее, сидя на высоких козлах, важно переговаривался с толстым привратником у ворот. Мне стало не по себе. Как мы пройдем в дом мимо этих важных особ? — Здесь живет сеньор Манцони? — тонким голосом спросил Паскуале. Привратник даже не повернул голову. А вот у князя Флеминга была карета вся в зеркалах, я тебе доложу. Ее из Англии привезли, — рассказывал кучер. Я набрался храбрости и дернул привратника за рукав. — Сеньор Манцони дома? Привратник замолк на полуслове и сердито оглядел нас обоих с головы до ног. Паскуале вытащил из кармана заветное письмо и совал его привратнику в руку. — У нас письмо к сеньору Манцони, — бормотал он. — Пустите нас в дом. — Нет, Шалиш, в дом я тебя не пущу, — сказал привратник. — Подождешь здесь. — Вы что, земляки Герра Манцони? — Земляки, — ответил я, — так я и знал. Вижу, оборванцы пришли, но, думаю, земляки. Привратник подмигнул кучеру. «У нас этих земляков, как собак нерезанных!» Кучер громко захохотал, но вдруг поперхнулся, сжал челюсти и выпрямил спину. На крыльце показалась дама в серебристых шелках. За нею, почтительно склонив парик, шел широкоплечий и коротконогой немолодой господин, а позади, волоча тонкие ноги, выступал юноша в огромном кружевном воротнике. Юноша тащил под мышкой сверток нот. — Пошли с дороги, земляки! — шепнул сторож, оттолкнув нас, и широко распахнул калитку. — Ах, маэстро, ваша опера божественна! Сама герцогиня, — говорит, — лепетала дама, играя золотым лорнетом. Маэстро блестел черными, как вишня, глазами на мясистом лице, покрытым мелкими красными жилками, кланялся и говорил густым голосом: «Ваше сиятельство очень милостивы ко мне. Мой сын Мориц в восторге от своего учителя, не правда ли, Мориц?» Юноша хмыкнул. Я узнал в нем прыщавого Морица из замка Гогенау. Дама, шурша шелками, уселась в коляску. Мориц неловко взгромоздился вслед за матерью. Маэстро кланялся, выставив вперед короткую ногу и прижимая руку к сердцу. Коляска тронулась. Маэстро повернулся на каблуках и пошел к дому. — Сеньор Манцони! Сеньор Манцони! — закричал Паскуале, ухватившись за прутья решетки. — Мы принесли вам письмо! Маэстро оглянулся и, не двигаясь с места, протянул полную белую руку с блестящими перстнями. Привратник выхватил у Паскуале серый конверт и с поклоном поднес его маэстро. Тот быстро распечатал конверт, пробежал глазами несколько строк, криво усмехнулся и пожал плечами. Его правая рука опустилась в карман. — Возьми. — Отдай моим землякам, — сказал сеньор Манцони, высыпая на ладонь привратника несколько мелких монет. — Уж очень вы балуете землячков, ваша милость, — подобострастно сказал привратник. — Кто не придет, никому отказа нет, смею сказать. Сеньор Манцони рассмеялся, аккуратно изорвал на мелкие клочки письмо Гоцци и, проходя мимо бассейна, бросил клочки в воду. Они поплыли, как мелкие белые кораблики. Мы не взяли у привратника денег, которые дал сеньор Манцони. — Эй, земляки, да вы никак обиделись! — смеялся привратник нам вслед. Мы молча пошли прочь, опустив головы. Паскуале шел, сгорбившись, и длинные рукава его кафтанчика висели до колен. Он забыл, что их надо подвернуть. — Я не сомневаюсь, что ваше благородное сердце обрадуется случаю совершить доброе и полезное дело, — писал сеньор Гоцци. Как видно, сердце сеньора Манцони было уже вовсе не так благородно. Мэтр Миньяр стоял на углу и, макая малярную кисть в ведерко, намазывал клеем забор. Мадемуазель Розали, закутанная в плащ, обеими руками прикладывала к забору афишу и хлопала розовой ладонью по ее краям. Мальчишки стояли кучкой и читали по складам: «Сегодня в доме купца Гинца знаменитый дрессировщик мэтр Миньяр покажет своих ученых мышей и как мыши танцуют, стреляют из пушек и качаются на качелях. Там же мадемуазель Розали Намора будет ходить по канату на высоте 6 футов над землей и прыгнет в бумажный обруч с пирамидой из 33 рюмок на голове». «А, сеньоры!» — радостно крикнул мэтр Миньяр. «Где вы гуляли? Приходите к нам на представление. А почему, сеньор Паскуале, такой грустный, случилось что-нибудь?» Паскуале отвернулся и заплакал. «Сеньор Манцони нас не принял», — выпалил я и почувствовал, что краснею. Мэтр Миньяр не спросил ни слова больше. Он бросил кисть в ведро и хлопнул Паскуале по плечу. «Ну, ну, не надо грустить, мой мальчик, побольше бодрости!» Паскуале прижался головой к забору и рыдал, кусая свой длинный рукав. Мадемуазель Розали чирикнула, как птица, всплеснула руками и, оторвав голову Паскуале от забора, крепко прижала Паскуале к себе. Она закрывала его плащом от глазевших мальчишек, гладила его по волосам и говорила что-то ласковое. Паскуале перестал плакать. «Надо смеяться, мальчик. Кто смеется, тому легче живется», — сказала она, смешно коверкая итальянский язык. И Паскуале засмеялся.